Далеко-далеко, в бескрайнем океане, лежит большая страна под названием Аквария, состоящая из множества островов. На одном из них живет племя Велавару, которое владело когда-то 7 волшебными статуэтками. Стоило прикоснуться к ним, и человек получал сверхспособности, но только до заката солнца. Время разбросало статуи по разным островам. Какие-то из них были подарены, а какие-то похищены. Пират по прозвищу «Хромой Джек» решил завладеть статуэтками. Он прибыл на один из островов, и когда жители отказались отдать ему статуэтку, вызвал страшный шторм, разрушивший все дома. Мальчик Тим и старый капитан Макнорт отправились на поиски всех статуэток, чтобы заново построить деревню и вернуть изваяние законным владельцам. Аквария. В поисках волшебства племени Велавару. Капитан, вы слышите? Нет. Что такое, Тим? Я слышу песню где-то вдалеке. Ее поет женщина. Знаешь, Тим, к старости у человека сдает не только зрение, но и слух. Мне никак не уловить того, что ты слышишь своими молодыми ушами. Ой, это очень красивая песня, капитан. Кажется, тоже что-то слышу. Это должно быть где-то там, впереди. Но я не вижу в океане ни корабля, ни лодки. Вон, Тим, гляди, чуть правее по курсу. По-моему, это человек. Да, он плывет. Это женщина, она же утонет. Эй, держитесь, мы идем вам на помощь. Что вы, это совершенно лишнее. Я не смею отвлекать вас. Но ведь вы, того и гляди, пойдете ко дну. Я прекрасно себя чувствую. Тем более я держусь за обломок мачты, так что не стоит беспокоиться. Вы что, упали с какого-то корабля? О, да, к сожалению, это так. Мой муж был капитаном. Я уговорила его взять меня с собой в плавание, и видите, что из этого получилось. Не зря говорят, что женщина на корабле к несчастью. Как вас зовут, уважаемая? Дея. Мое имя Дея. Вы что, потерпели крушение? Да, капитан. Мы поплыли к самым южным островам Аквария. Загрузили корабль специями и фруктами. И отправились в обратный путь. Но на полпути нас настигла буря. Она швыряла наш корабль, словно щепку. И в конце концов он разбился о скалы. Из всего экипажа спастись удалось только мне. Какое горе! А как звали вашего мужа? Может быть, я знал его? Его звали... Майк. Да, точно. Майк, это было его имя. Майк Уоррингтон. Нет, я не знал его. А как называлось ваше судно? Бетти. Крошка Бетти. Сначала у него было другое название, но потом мы с мужем купили его и назвали Крошка Китти. Бетти? Конечно, Бетти, я так и сказала. И название вашего корабля мне тоже не знакомо. Дэя, давайте я брошу вам какую-нибудь веревку, и вы подниметесь к нам на палубу. Да, конечно, сейчас мы вытащим вас из воды. Не стоит беспокоиться. Говорю же, мне тут абсолютно комфортно. Тем более вы не сможете приблизиться ко мне на достаточное расстояние. Здесь течение, и оно все время относит меня от вас. И правда. Если бы вы не сказали, я бы подумал, что вы нарочно отплываете подальше от корабля, чтобы мы все время двигались за вами. Миссис Даррингтон. Ну что вы, капитан? Или Уоррингтон? Что, простите? Вы сказали, что вашего мужа звали Майкл Уоррингтон. Или Даррингтон, не помните? Какой-то вы странный, капитан. Дэя, осторожно! Чей-то большой хвост только что показался из воды прямо рядом с вами. Это может быть акула. Спокойно, Тим. Это ее хвост. Ее? Да, малыш. Она русалка. Как же вы мне надоели. Хватит припираться. Идите сюда, я разорву вас на тысячи кусков и накормлю вами своих сестер. Нет уж, благодарим за приглашение. Смотрите, капитан, какие у нее зубы и когти, и рыбий хвост. Русалки, Тим, очень коварные существа. Я много слышал о них, но ни разу не видел так близко. Они пользуются тем, что половина их тела человеческая. Русалки заманивают моряков своими песнями, увлекают за собой и убивают. Повезло, что нам встретилась всего одна, а не вся стая. Ну что же, капитан, вы больше не собираетесь поднять меня на борт вашего корабля? Я была бы не против. Убирайся, пока цела, отродье морского дьявола. Можешь кричать сколько угодно, старик. Готовьтесь к смерти. Капитан, она забирается на борт, впивается когтями в доски и ползет наверх. Статуэтка, где твоя статуэтка? Попроси у нее помощи, а я пока поговорю с этой тварью. Да, точно, сейчас. Господи, где же она? Вот, вот. Мы встретили в море русалку. Она хочет убить нас и сейчас пытается забраться на борт малой медведицы. Дух Виловару, пошли мне силу. Да будет так, о храбрый воин. До заката солнца дарую тебе магическую способность. Теперь ты можешь дышать под водой. Под водой? Зачем мне эта способность, дух? Отвечай! Тим, осторожно! Она уже на палубе! Ну что же вы, капитан? Неужели вы так боитесь женщин? Подойдите поближе. Если ты сейчас же не прыгнешь обратно в океан, я отрублю тебе хвост, а потом и голову. Ведь это довольно дельное предложение. Я его принимаю. Тим, моя сабля! Брось ее сюда! Сейчас! Скорее! Эта тварь тащит меня в воду! Капитан! Тим, саблю! Саблю! Она утащила его под воду! Что же делать? Капитан, держитесь! Я сейчас! Ух ты! Я могу дышать под водой! Так вот зачем дух Веловару дал мне эту способность. Он все предвидел. Где же русалка? Она наверняка утащила капитана на глубину. Сейчас. Вот она. Капитан, я принес вам оружие. Капитан Макнорт! Тим! Вернитесь! Людвиг волнуется! Капитан! Макнорт, где вы? Тим, ты цел? Да, дух дал мне способность дышать под водой. А где русалка? Осталась там, внизу. Отдельно от собственной головы. Больше она не сможет угрожать морякам. Плывем к кораблю, Тим. Ага. Куда мы теперь направимся, капитан? Я думаю, нам стоит попробовать. Капитан, это опять она? Нет, Тим, эта русалка больше никогда не будет петь, уж поверь мне. Это ее сестры. Будем делать? Уходим отсюда немедленно. Поднять паруса. Слушаюсь, капитан. Полный вперед. В записи принимали участие Петр Иващенко, Инна Королева, Николай Карасев, Евгения Смурыгина. Автор сценария и режиссер Николай Гринько. Производство студии «Апельсин FM». Продолжение следует.